Глава 9. Маша переспала с Сергеем или он с ней один раз. Она даже не поняла, как это произошло, почему она оказалась в его постели. Сергей Витальевич сказал: «Я могу завалить тебя», сказал нагло, самоуверенно, свысока. Маша и не думала о нем никогда в этом ракурсе. Даже в первые мгновения, когда они не были знакомы, а она уже видела, какой он красавчик. Да его агрессией можно было лес поджечь. Никто в своем уме не захочет секса с человеком, от которого веет то ли болезненной злостью, то ли болью, настолько сильной, что она заражала. Может, подобное и происходит с кем-то, но точно не с Машей, с ее скучными представлениями о сексе, страсти, любви. Нельзя сказать, что девушка занималась сексом только по любви. Будь это так, в ее жизни не было бы Игоря. Но симпатия должна быть, заинтересованность, взаимность. Игорь ей нравился, а Сергей нет. Она ведь даже не могла сказать, что Сергей ее заставил. Именно в тот момент она действительно хотела и получила, и ей было хорошо, а чувствовала она себя отвратно. Использованной. Ей бы радоваться. Экий красавчик снизошел, а она себя одноразовым стаканчиком почувствовала. Напиток налили отменного качества и вкуса. Элитный. А потом смяли и отправили в мусорное ведро. Рядом с такими же стаканчиками. Правда, Сергей перестал злиться. Его глаза не метали молнии. Он не смотрел на нее, как инквизитор на ведьму, попросившую пощады, уничижительно, зная наперед незавидную участь просящего. Лучше бы он продолжал источать яд, чем окутал равнодушием. Он оставался вежливым, где-то участливым, угощал шоколадом, подарил вышитую картину. С отрядом они ходили в поселок, остановились у лавочников, торгующих сувенирами. Ничего особенного не продавали. Стандартные наборы трав, тарелки, магниты с видами окрестных достопримечательностей, какую-то посуду, игрушки. У малышни были карманные деньги. Конфеты покупать Сергей Витальевич не разрешил. Так что дети оторвались, скупая ерунду, так необходимую каждому ребенку. А Маша зависла, разглядывая вышивку с национальным орнаментом. Местность славилась золотошвейным искусством. Девушка понимала, сколько труда вложено в, казалось бы, простенькую работу. Торговец тоже понимал, назвал цену, от которой у Маши глаза округлились, так что пришлось ограничиться магнитиком на холодильник. Сергей увидел, купил вышивку и подарил Маше. Красивый жест, а в глазах полное равнодушие. Так они и просуществовали до конца смены. Воспитателей Сергей убрал. Маша слышала его разговор с Матвеем Леонидовичем, удививший ее. Он разговаривал с директором на равных. Более того, в ультимативной форме потребовал заменить воспитателей, а заодно взгреть по первое число. Матвей Леонидович только молча кивал и соглашался. «Дед Мороз по совместительству!» Только и сказал тогда Матвей Леонидович. «Тебе бы Роза Захара доверила!» «Честь какая!» — фыркнул Сергей. «Вот если бы мне Альбина близняшек доверила! Это да! Это прямо кредит доверия!» Сергей громко засмеялся. «Мишке не скажи, если жизнь дорога!» Матвей Леонидович рассмеялся в ответ. Захар, как поняла Маша, маленький сын Матвея Леонидовича. Роза – жена, кто такой Мишка, она не знала, а потом и вовсе забыла о разговоре. Воспитателей уволили. Появились приходящие из других отрядов. Детей они не знали, те платили им непослушанием. Разруливать конфликты и решать весь спектр детских проблем приходилось Сергею Витальевичу и Маше. Увидев такой расклад, Матвей Леонидович сказал, что оплатит Маше ее труды. Отказываться она не стала, деньги не лишние. И по правде, если бы не инцидент с Сергеем, Маша с удовольствием поработала бы на базе летом. Местность живописная, воздух чистейший, условия замечательные, намного лучше тех лагерей, где приходилось подрабатывать Маше. Оплата превышает среднюю. Организация труда, персонала и отдыха детей на высоте. Бытовые условия, а еще столовая. Жалко, что ничего не получится. Не сможет она забыть зимние каникулы. А спокойно равнодушный взгляд Сергея Витальевича всегда будет напоминать ей. Она всего лишь одноразовый пластиковый стаканчик. Ее уже использовали и выбросили. Игорь усадил дочек на заднее сиденье и отправил с водителем домой, пообещав, что дома их ждут подарки. И, главное, мама. Они быстро попрощались с Машей, счастливые помахали ладошками, готовые к новым впечатлениям и к встрече с мамой. Маша так и стояла, не зная, что ей делать. Пристроив рюкзак на ступни, асфальт был покрыт слоем грязного, полурастаявшего снега. «Пошли!» – коротко сказал Игорь, показав на машину. То, что у него было несколько автомобилей, Маша знала. На переговоры с деловыми партнерами он ездил на одной машине с личным водителем, а в загородный дом или на горнолыжный курорт – на другой. По словам Игоря, у него и байк был, в последние годы простаивал в гараже. С тех пор, как появились дочери, он не рисковал своим здоровьем. «Зачем? Я доберусь, Игорь Вячеславович!» «Подвезу домой!» Игорь тяжело вздохнул. «Или ты меня боишься?» «Ты не давал повода тебя бояться!» «Вот и хорошо! Садись!» Он открыл перед Машей дверь и забрал необъятный рюкзак, устроив его в багажнике. Маша молчала, хотела было рассказать про отдых Лисы и Лины, но Игорь не спрашивал. Он молчаливо и сосредоточенно вел машину в совершенно несвойственной ему манере. Обычно мужчина сидел расслабленно, на руле лежала одна рука, а второй он держал руку Маши или стаканчик с кофе. Стаканчик этот вспомнился так не кстати. Маша поморщилась и шумно вздохнула. Нельзя быть настолько глупой. Как можно было поддаться пятиминутным чарам красавчика-тренера и раздвинуть перед ним ноги? Как, черт возьми, она не поняла, что Кирилл пользовался ею, небольшой, но стабильной зарплатой, чтобы быстрее погасить свою ипотеку, пока она окончательно не опостылила. Скучный, тусклый, одноразовый стаканчик. И как бога ради, можно упустить такого мужчину, как Игорь Вячеславович Алешин. «Остановись здесь, пожалуйста», – прошептала девушка, борясь со слезами. Они почти доехали, оставалось два дома. Маше нужно было купить продуктов на вечер. Вряд ли она отправится в кафе. И главное – заскочить в оптику, выкупить заказанные очки. Зрение у Маши начало портиться еще в школе. В старших классах она видела доску только в очках, постоянно же обходилась без них. К окончанию института стало хуже, но все равно терпимо по сравнению с тем, что происходило сейчас. А в последнее время оно стало катастрофически ухудшаться. Врачи говорили от стресса, рассказывали про витамины и гимнастику для глаз, утешали россказнями о пользе черники. Советовали натирать ее с сахаром и, конечно, выписали кучу лекарств. Что они могли сказать? Операция платная и не одна. И не факт, что ей станут делать. Сначала нужно зрение стабилизировать, а уж потом делать коррекцию. Да и та, в случае астигматизма, исправляет лишь последствия, а не причину заболевания. А тут еще дистрофию сетчатки глаза обнаружили. Будто все заболевания, отведенные Марией Шульгиной за всю жизнь, обрушились в один год и на один орган – зрение. Маша, довольная, покрутила очки, примерила. Красота! Намного удобнее, красивее и, главное, лучше видно. протянула карточку кассиру, мысленно прощаясь со всеми скромными накоплениями, включая оплату за сестричек. Вздохнула, но все равно была несказанно довольна. Эти очки стоили тех денег, что с нее сдерут. «Девушка, возьмите, пожалуйста!» Маша вздрогнула, услышав голос Игоря. Почему-то она не заметила его, тогда как мужчина стоял совсем рядом. Или он только подошел. Колокольчика на двери она не слышала. Чертовщина какая-то. Игорь протянул свою карточку уверенным жестом. Кассирша не стала спорить, провела платеж. Игорь ввел пин-код, поблагодарил, внимательно проследил за тем, чтобы упаковали все, включая футляр, салфетки из фибры и шаблоны линз. И только потом посмотрел на опешившую Машу. «Зачем?» Выйдя на улицу, девушка в упор посмотрела на Игоря. «Зачем? Тебе деньги некуда девать». «Считай это подарком на Новый год». Он равнодушно пожал плечами, не особо смотря на Машу, пробегая взглядом по крышам машин, спешащих куда-то под мелким мокрым снегом. «Я не нуждаюсь в таких подарках». «Ты нуждаешься», – произнес он с нажимом на последнем слове. «А я могу его сделать. Поверь, мне это ничего не стоит». «Да почему? Зачем тебе это?» «Ты хорошая девушка, Маша. Хорошая, добрая и простая», – говорил Игорь пугающе буднично, отстраненно. «В приюте домашних животных с большим теплом дают характеристики питомцам». «Я не вернусь к тебе», – Маша покачала головой. «Не вернусь». Она твердо посмотрела на Игоря. В самом глупом решении своей жизни она была уверена, как ни в чем и никогда. «У тебя жена, и судя по тому, что ты отправил девочек домой к ней, она решила свою проблему». «Решила до 9 вечера». Игорь кивнул, судорожно вздохнул. Маша наблюдала, как напрягались желваки на лице и нервно дернулся кадык. «Это не изменится». Маша не решилась уточнять, под словом «это» имелась в виду жена или ситуация. «Ты обязательно найдешь себе женщину». Девушка сама понимала, как глупо прозвучали слова. Естественно, Игорь найдет себе женщину. Наверняка уже нашел. Но зачем-то продолжила. «Найдешь женщину». «Я не ищу себе женщину, я ищу девочкам мать». Взгляд Игоря медленно скользил по Маше от лица вниз и обратно, не задерживаясь ни на чем. «Я бы смог жить с тобой, даже быть верным, наверное, приходить вовремя домой, ездить с тобой в отпуск. Ты ведь не можешь по-другому. Я бы смог». Взгляд, наконец, остановился на Машином лице. Усталый и какой-то отрешенный. Вот так вот. Принц, конь, сундуки с золотом. Никогда еще Маша не чувствовала себя настолько разбитой и униженной, как сейчас, когда ее вышвырнули на улицу, как бесхозного котенка, после нескольких лет жизни, и когда она раздвинула ноги перед красавчиком-тренером лишь потому, что он сказал «хочешь?», воспользовавшись ею как одноразовым стаканчиком, даже без особого удовольствия с его стороны, она не ощущала себя настолько ущербной. Он бы смог жить с ней. Смог. Ему нужна мать для девочек. Ему не нужна женщина. Но он бы смог. В парадной Маша судорожно схватила телефон. Ей было необходимо сохранить остатки гордости, будто та у нее еще оставалась. Она ткнула в онлайн-приложение Сбербанка и перевела Игорю деньги за свои очки. Копейка в копейку, почувствовав при этом иррациональное облегчение. Лифт не работал. Пришлось подниматься по лестнице, волоча за собой, как никогда, тяжелый рюкзак, вспоминая, что тяжести ей таскать нельзя. Не дойдя до своего 4-го этажа, она получила деньги обратно с припиской. «Сделаешь так еще раз, я сделаю все для твоей дисквалификации». Все. На негнущихся ногах Маша поднялась домой, открыла комнату и упала на диван. Стало холодно, даже в уютном большом свитере. Она носила оверсайз, потому что часто мерзла. Ей казалось так теплее. Говорят, женщины боятся встретить старость, живя в квартире с тремя кошками. Глупость. Женщины боятся встретить старость, не имея хотя бы комнаты и возможности видеть сраных кошек.